Мир вам, дорогая Елена Витальевна. Очень благодарен за книгу, за труд ваш. Почерк ваш очень хорош, я его отлично разбираю. Я очень быстро, торопясь, прочел всю книгу, поверхностно. Потом прочту поосновательней. Первое впечатление у меня плохое. Во всяком случае, эта книга никак не может служить руководством к научению молитве Иисусовой, как знает и сам автор. Для знакомого с учением святых отцов о молитве Иисусовой эта книга, пожалуй, бесполезна, а для незнакомых она может быть разве полезна тем, что заинтересует этим деланием. Но может и повредить, так как изложение очень несистематическое и создает сумбур в голове и мечтательность в сердце. Учиться надо и молитве, и вообще христианству у Игнатия Брянчанинова. Лучшего учителя для нашего времени нет. Но и он стал почти недоступен современным христианам. Об имени Иисусовом, может быть, встретимся и поговорим с вами. Если попадут вам книги об имяславцах, то там прочтете об этом. Я скажу кратко так. Мне кажется, к имени Божьему или Иисусову надо относиться как к иконе Спасителя или Святой Троицы и подобному. Седьмой Вселенский Собор узаконил почитание святых икон, но постановил чтить не как само лицо, которое изображено, а лишь как напоминание об изображенном, однако почитать их священными предметами. Если Господь везде сый и вся исполняя, то тем более в имени своем или в иконе. Всякий, чтущий Бога, чтит и его имя. Но спасает человека не имя Иисуса Христа, а сам Христос. И спасает не всех, а кто уверует в Него и крестится, и живет по заповедям Его, а в нарушениях кается. Чем больше угодники Божии любили Господа, тем дороже для них становилось и имя Божие. Отсюда и происходит недоумение. В имени Божием присутствует Господь, но имя Божие не есть сам Бог, как говорили имяславцы, и спасает не имя, а Господь, присутствующий в имени. Призывая имя Божие, мы призываем Бога, и им, Богом, спасаемся, а не сочетанием звуков имени Его. Простите. Еще раз благодарю вас. Писал наспех, но мысль, надеюсь, схватите. Сердечный привет всем сестрам. Никон, 1956 год.